«А еще вы сможете подписать завещание», — подсказал Орин с водительского сиденья. «То есть, если я эмансипируюсь, в случае моей смерти он ничего не получит». Алиса протянула мне ручку. Пока я читала заявление, из головы у меня никак не шла Либи. Потом я подумала о Рике и Скай и поставила подпись. «Прекрасно», — отчеканила Алиса. «Остался последний вопрос, требующий вашего внимания». Она протянула мне квадратный кусочек бумаги с какими-то цифрами. «Что это?» — спросила я. «Новый номер вашей подружки Макс». «Что?» — я уставилась на Алису, не веря своим ушам. Она легонько коснулась моего плеча. Я передала ей телефон. «А как же ее мама? Она ни о чем не узнает», — быстро проговорила Алиса. «Я, наверное, дурной пример подаю, но вам сейчас нужна поддержка. Я это понимаю, Эйвери. И Хоторны на эту роль не подходят. Что бы там ни происходило у вас с Джеймсоном...» «А у нас ничего не происходит». Алиса одарила меня своим фирменным взглядом. «Ну да. Сперва крыша, потом отель». Она выдержала паузу. «Позвоните своей подруге Макс. Пусть вашей опорой будет она, а не братья». Глава 26. «Ну, привет, моя сладкая тучка», — услышала я в трубке спустя час. Голос у Макс был жизнерадостный. «У тебя теперь есть телефон». «Я такой красоты охурменной в жизни не видела». «Ну, погоди секундочку, мне надо включить воду». Через секунду она и впрямь зашумела. «Только не говори, что прячешься в душе. Моим родителям вовсе не обязательно слышать, как я болтаю с тобой по новому телефону», — парировала Макс. «Конспирация уровня агент 007, Эйв». «Да, я, корт возьми, настоящий Джеймс Бонд. И да, я и впрямь в душе». «О, хитрость. Имя тебе Макс». Я фыркнула. «Я соскучилась», — призналась я и примолкла, вспоминая наши последние разговоры. Макс обвиняла меня в том, что в нашей дружбе я вечно тяну одеяло на себя. Надо признать, справедливо. «Знаю, в последнее время я...» «Не надо», — перебила меня подруга. «Давай не будем». «Ладно», — согласилась я и, помявшись, немного спросила. «Так у нас все хорошо?» «А это уж не знаю», — ответила она. «Тебя никто не пытался убить в последние дни?» После того, как в меня выстрелили, Макс стала меня упрашивать уехать из поместья, но тогда я не смогла бы претендовать на наследство. Чтобы получить деньги, я должна была прожить в доме Хоторна в год. Алиса разъяснила мне это особо. «Что-то тревожит меня это твое молчание в ответ на вопрос о киллерах». «Все хорошо», — сказала я. «Просто...» «Ну-ка, ну-ка». Я даже не знала, с чего начать. Кто-то подкинул мне в спальню окровавленное говяжье сердце. С ножом. «Эй, Вери!» — Макс ахнула. «А ну, рассказывай все по порядку!» «Итак, подытожим», — сказала Макс. «У нас есть погибший дядя. Возможно, он жив. Не исключено, что он твой отец. Братья-красавчики снова ведут себя как короли драмы, каждый мечтает урвать хоть кусочек от своей охмурительной задницы, а баба, которая чуть тебя не прикончила, чпокается с твоим папашей». Я поморщилась. «Ну, примерно так и есть». «Знаешь, что я хочу на день рождения?» — спокойно спросила Макс. «День рождения, Макс, он ведь завтра. Поменьше драмы. Троих самых симпатичных дроидов из «Звездных войн» в натуральную величину. И чтоб работали», — поправила меня Макс. «Ну и да, чтобы драмы было поменьше». «Как ты?» — спросила я. Как же редко я задавала ей этот вопрос раньше. «Замечательно», — заявила Макс. «Макс, живется нам неплохо». «Что-то не слишком верится», — ответила я. Бывший парень Макс пытался продать информацию обо мне прессе, и когда она узнала об этом, то бросила его, а он в отместку прислал ее родителям фотокомпромат. Едва ли после такого ей живется неплохо. «Собираюсь вот в миссионерскую поездку», — сообщила Макс. «Возможно, надолго». У Макс были очень религиозные родители. Тоже можно было сказать и о ней самой. Причем ее религиозность не имела ничего общего с желанием им угодить. И все же раньше она про миссионерские поездки не заговаривала. Неужели дома и впрямь все так плохо? А в школе? «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросила я. «Можешь», — серьезно произнесла Макс. «Скажи своему недопапашке, чтобы съеживал куда подальше». и соснул буйца и тунца. Сперва тунца, а потом буйца, в таком порядке. И все же не случайно Макс стала моей лучшей подругой. Еще что-нибудь? Ну, еще можешь мне рассказать про кубики на животе Джеймсона Хоторна. Как они на ощупь? Приятные? Невинно поинтересовалась Макс. А то видела я тут вашу фотку, и шестое чувство мне нашептало, что ты уже наверняка тесно общалась с его прессом. Вот и нет, возразила я. Не было у меня никакого тесного общения с его кубиками. А это еще почему? Строго спросила Макс. Не до того сейчас. Да тебе вечно не до того, послышалось в трубке. А еще ты не любишь чего-то хотеть. В голосе Макс зазвучала неожиданная серьезность. Слишком уж хорошо ты научилась себя защищать, Эйвери. Ничего нового про себя я не узнала. И что же? Ты же теперь миллиардерша. У тебя есть целая команда защитников. Весь трёпанный мир у твоих ног. В желаниях нет ровным счетом ничего страшного. Макс выключила воду. И вовсе не страшно идти следом за мечтой. А кто сказал, что она у меня есть? Спросила я. Моё шестое чувство, парировала Макс. Да и та фотография. Глава 27. Обнаружив, что Элли дежурит прямо под моей дверью, я ни капли не удивилась. После инцидента с говяжьим сердцем моя участь на ближайшее будущее была предрешена. Мне предстояло перемещаться с личной охраной даже по территории поместья. Но что меня удивило, рядом с Элли стоял Грейсон. На нем был черный костюм, безупречно белая рубашка. Галстука на шее не было. Мне вдруг вспомнилось, как он закатывал рукава, готовясь к драке с братом. Элли и Грейсон о чем-то переговаривались в полголоса, но стоило мне переступить порог, как они затихли. «Ты мне не рассказывала, что кто-то подбросил тебе в спальню окровавленное сердце», — с укором сказал Грейсон. Надо отдать ему должное, недовольство он умел выражать мастерски. «Почему?» По его тону было понятно. Он ждет от меня ответа. А когда Грейсон Хоторн чего-то хотел, он, как правило, добивался желаемого. «А когда мне было рассказывать?» — попыталась оправдаться я. «Мы с тобой после того случая не виделись. Ты всю неделю бесподобно меня избегал, за исключением пары-тройки случаев».